Коварные усы. Стасик пил кисель с булочкой, а папа рассказывал. Давненько это было. Взял я в магазине пакет томатного сока, протягиваю кассирше деньги, а она строго так говорит: «Молодой человек, а за кефир кто будет расплачиваться? Пушкин!» «Я не брал кефир», — растерялся я. «Отпираться бесполезно», — кассирша вытащила из кармана зеркальце. «Полюбуйтесь на себя. У вас на лице написано, что вы пили кефир, так что платите». Глянул я в зеркальце и сразу все понял. На моем лице красовались роскошные кефирные усы. «Да это же я дома пил кефир, а не в магазине», — воскликнул я. «Честное слово». Но переубедить не в меру наблюдательную кассиршу оказалось невозможно. Заладила свое: «Платите!» и все тут. «А то грозит милицию вызову». Пришлось заплатить. На следующий день я пришел в магазин за кефиром. Взял пакет, протягиваю кассирше деньги, а она опять: «Молодой человек, а за томатный сок кто будет платить? Пушкин!» И сует мне под нос уже знакомое зеркальце. Посмотрел я на себя. Так и есть. Теперь меня подвели пышные томатные усы. «Да это я дома пил томатный сок. У вас вчера его покупал», — попытался я объяснить. Но остроглазая кассирша была все так же неумолима. «Платите!» — сурово сдвинула она брови. «А то милицию вызову!» Снова мне пришлось выкладывать денежки. «Хватит платить за усы! Так ведь и разориться можно!» — рассердился в конце концов я на себя и стал с тех пор тщательно следить, чтобы мое лицо всегда было чистым. «Чего и тебе советую!» — папа подмигнул Стасику. И Стасик поскорее вытер салфеткой свои кисельные усы. Папа одобрительно улыбнулся и лихо закрутил свои бравые, за которые, если и надо платить, то только в парикмахерской.